Замолчи, или у тебя сейчас появится причина для воплей. Ты все понял? Урук улыбнулся. Есть вещи, которые остаются неизменными и в джунглях, и в городе, веком раньше и веком позже. Противная, фыркнул парень. Мать отпустила его рубаху и потащила за собой за руку. Они дошли до последних домов, и тут оба замерли, мать и сын. Перед ними простиралось обширное пространство выжженной земли. Ни ферм, ни полей. Дома, амбары, сараи — все сожжено. А на пустыре возник военный лагерь. Множество вооруженных мужчин среди черного пепла. — Мам, мам, где травка? — Пропала травка, сынок. Ее больше никогда не будет, не знаю, милый. Урук проводил взглядом мать и сына, исчезнувших в толпе зрителей. Некоторые из зеваки проводили время со вкусом. Какая-то богатая женщина в сопровождении целой толпы рабов расположилась на ковре и вкушала жареное мясо с медовыми сластями. Тумак с дочерью, должно быть, тоже находится где-то неподалеку. — Спокойно, пес, нам туда не надо. Урук оглядел строение на окраине города. Среди них было 2 трехэтажных здания, из широких окон которых открывался вид на поле битвы. — Здесь устроимся. Почему-то Уруку больше приглянулись окна, выходившие на восток. Из окон некоторых домов уже торчали головы любопытных, но один стоял совершенно пустой. Похоже, это был бордель с кабаком и кухней на первом этаже и комнатами для гостей в 2 верхних. «Торопились», — заключил Урук, увидев широко распахнутую дверь. Они преодолели баррикаду из сломанной мебели и оказались в зале первого этажа. «Уютно», — хмыкнул Урук. Здесь как будто пронесся смерч. Мебель опрокинута и поломана. На стенах и на полу толстый слой грязи. Пива ни капли. Урук в который раз подивился, что именно превыше всего ценят люди. В кухне пес обнаружил несколько кусков соленой свинины и мешок муки. Чуть дальше груда гнилого инжира, вокруг которого по полу растекалась лужа густой вязкой жижи. Над лужей роились мухи, а края ее уж подернулись тонкой пленкой светло-зеленой плесени. Урук разыскал большую керамическую миску, треснувшую и с отбитым краем, но вполне пригодную для воды. Поднимаясь наверх, он обтер ее от пыли. Миновали ряд комнатушек, пустые дверные проемы, которых выходили в коридор, и добрались до комнаты побольше, где обнаружили обширное спальное место, столик и скамейки. Главным достоинством помещения было большое окно с видом на северное поле. Урук налил в миску воды для пса, поставил ее в угол. Потом переместил обе скамейки к окну и уселся на одну из них. Пес вспрыгнул на вторую. Осматривая поле, Урук осознал, что видит настоящую войну впервые в жизни. То, что он заметил с улицы, было лишь малой частью сил Канпурама. Войско растянулось вдоль всей северной границы города. Громадное войско. Уруку приходилось наблюдать за необозримым стадом антилоп и буйволов, бок о бок друг с другом стремящихся к новым пастбищам. Но и эти стада не могли сравниться с массой людей, выступивших на защиту города. Сверху лагерь напоминал огромный термитник. Люди стояли, как муравьи, одинаковые и ничего не значащие в одиночку. Пойдет один, его заменит 1000, как насекомый. 10 тысяч в поле, 5 тысяч наготове.